Я вас вспомнил, сказал Георгию, не поглядев на Нину. Он и не пытался вспомнить ее. Вы сидели у самого оркестра, я играл вам цыганские напевы сарацаты. Это... Он кинул под подбородок скрипку и сразу заиграл, покачиваясь. Он только и ждал этой минуты. Играя, он двинулся между столами к эстраде. Там уже уселись на свои места оркестранты, три волосатых толстяка, пианист, ударник, трубач. Они не утруждали себя пиджаками, они были в рубашках, рукава засучены, вороты распахнуты. Они взмокли от жары, от выпитого пива. Они с тоской и мукой изготавливались к трудовой своей повинности. Вот заиграют, и ахнет барабан, охнет пианино, ухнет труба, а этот в строгом жарком пиджачке, с запавшими щеками, туберкулезника, припав к скрипке, заиграл на радость и в утешение себе и своим слушателям. Как он играл? Леонид слышал отзывы знатоков об его игре. Они утверждали, что Георгию не такой уж сильный скрипач, что он и подбирает часто, много допускает от себятины. Пусть так. Здесь, в фанерном дворце, на краю пустыни, он был Яшей Хейфицем. Этот румын все понимал, все переживал вместе с тобой. Надо очень далеко отъехать от родины, чтобы так играть. Он это играл вам тогда? — тихонько спросила Соня, наклонившись к Нине. Нет, не это. Он не узнал меня. Он и меня не узнал, — сказал Тиунов. А ведь знакомый который год. Ничего, отыграется, все вспомнит. А сейчас он далеко-далеко, — сказала Нина, — в своей Румынии. Все разъехались, — усмехнулся Дудин и с ожесточением стукнул в облы о спинку стула. Смотрю, и ты, Галь, все куда-то глаза отводишь. Ты-то куда укатил? Я недалеко. За 2-3 квартала отсюда. «А тебя там ждут?» — быстро спросила Нина. Георгию кончил играть. Все ему захлопали. «Как стыдно. Мы его и не слушали совсем», — сказала Соня. «Почему? Я слушал», — сказал Леонид. Он поднялся. «Мне пора. Прощайте, друзья. Вася, загляни завтра ко мне на студию. Будет диалог по поводу диалога в твоем сценарии». «Как? Опять поправки?» «Опять. Новый режиссер, новые глаза, даже 2 пары глаз». «Но Александр Иванович ничего мне не сказал». «Он и не скажет, он человек мягкий. А вот Клара скажет». «Да не тебе, а мне. Приходи». «И не подумаю. Сегодня же вечером уезжаю в Москву». «Вася, стоит ли так горячиться?» Леонид обошел стол, обнял Дудина за плечи. «Ну, полистаем еще сценарий, поглядим, что можно поджать. Не злись, не злись. Фильм-то запускают? Ты просто счастливчик, Вася. 9 фильмов делает страна в год, и один из них твой. Ликуй!» Дудин встал, они расцеловались. «Ладно, черт с тобой, — сказал Дудин, — приду. Ох, и хитрый же ты, Галь!» «Совсем он не хитрый, — сказала Нина. Вот уж не хитрый!» Прощаясь, Леонид отвесил всем шутовской низкий поклон. «Помолитесь за меня, друзья!» Он зашагал к выходу, мгновенно обнаружив кругом знакомых. Ресторан как-то незаметно заполнился людьми. Леонид шел и раскланивался на все стороны. А все-таки он был довольно видной в городе фигурой. Он подумал об этом не без удовольствия. Его окликнула Ира. Он подошел к ней. Она не сразу заговорила, была занята, наливала официантке в графин вино. У нее были красивые руки, полные, молодые, удивительно не поддававшиеся загару. «Зашел бы как-нибудь», — сказала она, когда официантка унесла свой графин. Она улыбнулась ему осторожно,